вкуса. «Слушай», — сказал Карл, наклоняясь вперед, — «он был в гараже, да? Он был там очень долго, и не я один его видел». «А я думал, что он где-то путешествует, где-то в пустыне. Ну, ты знаешь, ищет свои игрушки». «Так вот, он вернулся, так? Песчаный вездеход, на котором он ездит, был весь набит всякой дрянью». «Бог, может, и знает, где он все это берет, но не я». «Так вот, во время пятиминутки он взял ребят в оборот. Ты же знаешь его. Для него оружие то же самое, что конфета для ребенка». «Да». «Под конец он показал нам одну из этих зажигательных бомб. Дергаешь за кольцо, и фосфор взрывается. Потом минут 30-40 ничего не происходит. А потом начинается адский пожар». «Да». «Ну так вот. Мусорок показывает нам эту штуку, просто истекая слюнями. А Фредди Кампанари и говорит: «Эй, те, кто играют с огнем, ссут в постель мусор». А Стив Тобин, ну, ты знаешь его, и говорит: «Эй, ребята, убирайте спички, мусор вернулся». И тут мусор совсем сдвинулся, оглядел нас и стал что-то бормотать себе под нос. Я сидел совсем рядом с ним. И слышал, как он пробормотал что-то вроде: «Не спрашивайте меня о чеке старой леди Симпл». Ты улавливаешь в этом хоть какой-нибудь смысл? Ллойд покачал головой. А потом он слинял, забрал с собой все свои игрушки и уехал. Ну, все мы чувствовали себя немного не в своей тарелке. Никто не хотел его обижать. Большинству парней мусор нравится или нравился. Он как ребенок, ты ведь знаешь? Ллойд кивнул. А через час эта чертова цистерна взлетает вверх, как ракета. И когда мы собирали себя по кусочкам, я случайно поднял взгляд и увидел за казармами вездеход мусора, а сам он смотрел на нас в бинокль. «И это все?» — спросил Ллойд с облегчением. «Нет, не все. Если бы это было все, я бы не стал тебя беспокоить, Ллойд. Я просто обратил внимание на то, как взорвалась эта цистерна. Во Вьетнаме желтопузые взорвали до черта наших автоцистерн с аммоналом с помощью наших же зажигательных бомб. Просто суешь такую штуку в выхлопную трубу. Если никто не заводит грузовик с цистерной, фосфор загорается в положенное время. А если заводит, он загорается, как только нагреется труба. Но так или иначе, бабах, и цистерны больше нет. Единственная проблема в том, что на стоянке у нас всегда бывает не меньше дюжины грузовиков, и пользуемся мы ими без всякой очередности. Так вот, после того, как беднягу Фредди отправили в лазарет, мы с Джоном Уэйтом отправились туда. Джон отвечает за автопарк, и он к тому времени чуть не обоссался от страха. Он видел там мусора раньше. Он уверен, что это был мусорный бак? С этими ожогами у него на руке трудно ошибиться, тебе не кажется? Тогда никому не пришло в голову что-нибудь заподозрить. Он просто шатался вокруг да около. А это и есть его обычное занятие. Так ведь? Пожалуй. Ну, мы с Джоном и стали осматривать остальные цистерны. И черт побери, в каждой выхлопной трубе было по зажигательной бомбе. Ты же помнишь, что первый грузовик взорвался, потому что мы им стали пользоваться, и труба нагрелась. Но остальные тоже были на подходе. Две или три бомбы уже начали дымиться. Некоторые цистерны были пусты, но по крайней мере пять из них были под завязку залиты реактивным топливом. Еще 10 минут, и мы потеряли бы половину этой чертовой базы. «О, Господи!» — подумал Ллойд скорбно. «Вот это действительно плохо. Так плохо, что хуже и быть не может». Карл протянул покрытую волдырями руку. «Это я заработал, вытаскивая одну из горячих. Теперь ты понимаешь, почему он должен убраться?» «Может быть, кто-то стащил у него эти бомбы из вездехода?» — неуверенно спросил Ллойд. «Ты и сам знаешь, что это не так», — терпеливо произнес Карл. «Кто-то оскорбил его в лучших чувствах, когда он показывал нам свои игрушки, и он попытался сжечь всех нас. И, надо сказать, чуть не преуспел в этом. Это нельзя так оставить, Ллойд. Хорошо, Карл. Остаток дня он провел, выспрашивая о мусоре. Не видел ли кто его? И не знает ли, где он может быть сейчас? В ответ опасливые взгляды и выражение полного недоумения. Слухи уже расползлись. Может быть, это и неплохо. Каждый, кто увидит его, немедленно об этом доложит, надеясь, что их помянут добрым словом в присутствии главного. Но у Ллойда было подозрение, что никто его уже не увидит. «Мистер Хенрит?» «Что еще?» Он поднял глаза и увидел девушку с хорошеньким надутым личиком. Обтягивающие белые шорты, курортная майка, не вполне прикрывающая коричневую плоть ее сосков. Маленькая секса-бомбочка, но почему-то с бледным и нервным лицом. Она непроизвольно грызла ноготь большого пальца, и он заметил, что все ее ногти обкусаны. «Что?» «Я... Мне надо видеть мистера Флега», — сказала она. Голос ее упал, и последнее слово она произнесла уже шепотом. «Вот как? А за кого ты меня принимаешь? За начальника отдела по связи с общественностью? Но мне посоветовали обратиться к вам». «Кто посоветовал?» «Энджи Хиршфилд». «Как тебя зовут?» «Джули». Она хихикнула, но это был только условный рефлекс. Вид у нее был очень испуганным. И Ллойд устало подумал о том, что за новый кусок дерьма плавает в колодце. Девушка не станет просить встречи с Флегом без серьезной причины. Джули Лори. Так вот, Джули Лори, Флега сейчас нет в Лас-Вегасе. Когда он вернется? Я не знаю. Он приходит и уходит, никого об этом не оповещая. Если тебе нужно что-то ему сказать, скажи это мне, а я позабочусь ему об этом доложить. Джули посмотрела на него с сомнением, и он повторил те же слова, которые утром он сказал Карлу Хоу. «Для того я здесь и поставлен». «Окей», и быстрым голосом. «Если это окажется важным, то скажите ему, что это я вам сказала, Джули Лори». «Окей». «Не забудете?» «Да нет же, Господи». «Так в чем дело?» Она надулась. «Вам вовсе не обязательно говорить со мной так грубо». «Хорошо», — сказал он. «Так в чем дело?» «Этот не мой. Если он где-нибудь неподалеку, то, наверное, он шпионит. Я просто подумала, что вам надо об этом знать». Глаза ее злобно сверкнули. «Этот сукин сын наставил на меня свою пушку». «Какой еще не мой?» «Ну, я видела этого идиота и решила, что где-то рядом должен быть немой. И они оба не такие, как мы. По-моему, они явились к нам с той стороны». «Значит, ты так считаешь?» «Да. Так вот, я понятия не имею, что ты такое несешь. Если ты не начнешь изъясняться здраво, то я пойду спать». Джули села, положив ногу на ногу, и рассказала Ллойду о своей встрече с Ником Андерсом и Томом Каллином в Прате, штат Канзас. «О, Пепто Бисмоле! Я просто немного подшутила над идиотиком, а этот глухонемой наставил на меня свою пушку». Она даже рассказала ему, как стреляла в них, когда они уходили. «Ну, и что все это доказывает?» — спросил Ллойд. Он был несколько заинтригован словечком «шпионить», но потом совсем отупел от скуки. Джули снова надулась и взяла сигарету. «Я же говорю вам, этот идиот, он сейчас здесь. Держу пари, что он шпионит за нами». «Говоришь, его зовут Том Каллин?» «Да». Том Каллин был большим светловолосым человеком. Крыша у него была не совсем в порядке. Но уж, конечно, вряд ли он мог быть шпионом, как пыталась представить дело эта прожженная сучка. Можно, конечно, обратиться к Полу Берлсону, который ведет досье на всех жителей Вегаса, и навести у него справки об этом Томе Каллине. «Вы арестуете его?» Ллойд посмотрел на нее. «Я арестую тебя, если ты немедленно отсюда не уберешься». «Сукин сын!» — крикнула Джули Лори визгливым срывающимся голосом. «А я-то пыталась вам помочь!» «Я проверю». «Рассказывайте. Знаю я ваши песни». Джули возмущенно вскочила с места и выбежала из бара. Ллойд достал из кармана блокнот и написал на чистой странице. Ник Андрос. Немой. В городе и ниже. Том Каллен. Проверить у Пола. Глава 62. Ходячий хлыщ вернулся в Лас-Вегас вместе с Надин Кросс около половины 10 утра. У Ллойда все было готово на тот случай, если он потребует его к себе с докладом. Ему оставалось только позвонить Полу Берлсону и навести у него справки о Томе Каллине на тот случай, если Джули Лори действительно напала на след. Хотя вряд ли. Но с Флегом лучше перестараться, чтобы потом не пришлось жалеть. Он поднял телефонную трубку, и через несколько секунд в ней раздался теннессийский гнусавый выговор Ширли Дабер. Оператор слушает. «Привет, Ширли. Это Ллойд. Ллойд Хендрит. Как жизнь?» «Не так плохо, Ширл. Не можешь набрать мне 62-14?» «Пол. Его дома нет. Он уехал в Индиан Спрингс. Но я могу попытаться достать его там. Окей? Попытайся». В трубке раздался тонкий скулящий писк, и Ллойд сморщился и отставил ее в сторону. «Бейли слушает», — раздалось из телефона. «Это Ллойд», — прокричал он в трубку. «Пол, у вас?» «Какой Пол?» — спросил Бейли. «Пол, Пол Берлсон». «А, Пол, он здесь, пьет Кока-Колу». В трубке воцарилось молчание. И Ллойд начал уже было думать, что ненадежная связь прервалась, когда раздался голос Пола. «Придется орать в трубку, Пол. Очень плохо слышно». Ллойд был не вполне уверен, что легкие Пола Берлсона справятся с этой задачей. Он был сухоньким маленьким человечком, и кое-кто в городе называл его мистером Пижоном, потому что каждый день, кроме разве что самых жарких, он считал своим долгом носить тройку. Но он был подходящим человеком для своей должности. И как-то в припадке откровенности Флэг сказал Ллойду, что к 1991 году Берлсон будет поставлен во главе секретной полиции. Пол заговорил чуть-чуть громче. «Картотека у тебя с собой?» «Да. Мы со Стэном Бейли разрабатываем программу ротации кадров. Посмотри, есть ли у тебя какая-нибудь информация о парне по имени Том Каллен?» «Одну секунду». Секунда растянулась на 2 или 3 минуты, а потом снова зазвучал голос Пола. «Окей, Том Каллен. Слышишь меня, Ллойд?» «Да». Проклятые телефоны. Ему примерно от 22 до 25 лет. Он точно не знает. Небольшая задержка в умственном развитии. Есть кое-какие рабочие навыки. Мы его задействуем для уборки территории. Как давно он в Вегасе? Немного меньше 3 недель. Из Колорадо? Да, но у нас есть дюжина таких же, как он, кому не понравилась тамошняя жизнь. Они прогнали этого парня. Он спал с нормальной женщиной. И я полагаю, что они испугались за свой генофонд. Пол захихикал. У тебя есть его адрес? Пол продиктовал ему адрес. И Ллойд записал его в свой блокнот. «Это все, Ллойд?» «Еще один тип, если у тебя есть время». Пол захихикал, суетливый смех маленького человечка. «Конечно, есть. У меня как раз перекур. Его зовут Ник Андрос». «Это имя занесено в мой красный список», — немедленно ответил Пол. «Да?» — протянул Ллойд. Он понятия не имел о том, что такое был этот красный список? И кто тебе назвал его имя? «Как ты думаешь, кто?» — раздраженно произнес Пол. «Тот же самый человек, который продиктовал мне весь красный список». «Так вот как». «Окей». Ллойд попрощался и повесил трубку. «Красный список». Имена, которые Флэг сообщил только Полу и больше никому, по всей видимости. Хотя Пол и считал, что Ллойд об этом знает. Красный список. Что это может означать? Красный означает опасность. Ллойд снова поднял трубку. Оператор слушает. Снова Ллойд. Кто сейчас отвечает за безопасность? Барри Дорган. Соедини меня с ним. Через секунду Дорган был на проводе. Он был симпатичным парнем, за что Ллойд был ему глубоко благодарен. Слишком много людей, похожих на Паука Фримена, ошивались в последнее время в полиции. «Я хочу, чтобы ты арестовал одного типа», — сказал Ллойд. «Возьми его живым. Он нужен мне живым, даже если придется пойти на человеческие жертвы. Его зовут Том Каллен, и, может быть, вы застанете его дома. Доставьте его в Грэнд». Он дал Барри адрес Тома. «Насколько это серьезно, Ллойд?» «Очень серьезно. Ты справишься с этим поручением, и кое-кто гораздо главнее меня останется тобой очень доволен. Окей?» Барри повесил трубку. Спустя час Барри позвонил, чтобы сообщить, что Том Каллен улизнул. «Но он умственно отсталый», — продолжил Барри, «и не умеет водить даже мотороллер. Если он направляется на восток, он не мог уйти дальше Сухого озера. Мы сможем поймать его, Ллойд. Обязательно сможем. Дай мне зеленый свет». Барри просто истекал слюнями. Он был одним из тех 4-5 людей в Лас-Вегасе, кто знал о шпионах. «Дай мне подумать», — сказал Ллойд и повесил трубку, прежде чем Барри успел хоть что-нибудь возразить. Он научился думать куда лучше, чем до эпидемии, но сейчас он понимал, что это дело ему не по зубам. Да и красный список беспокоил его. Почему ему ничего об этом не сказали? Впервые с того момента, как он встретился с Флегом в Фениксе, Ллойд почувствовал, что его положение не так прочно, как кажется. Он должен рассказать обо всем Флегу. Ллойд встал и направился к местному телефону. По дороге ему встретился Уитни Хорган. «Главный», — сказал он Ллойду, — «он ждет тебя». «Хорошо», — ответил Ллойд, удивившись тому, как спокойно звучит его голос. Внутри он весь дрожал от страха. Но самое главное — это помнить о том, что он обязан Флегу своей жизнью. Не стоит дурачить самого себя. Ты принадлежишь темному человеку со всеми потрохами. «Но я не могу работать в условиях, когда он скрывает от меня информацию», — подумал он, идя к лифту. «Если бы я знал об этом красном списке в тот момент, когда разговаривал с этой шлюхой, Том Каллен уже мог бы быть в наших руках». И вновь появилось это ноющее, неприятное чувство. Флэг не знал. Третий шпион был здесь все это время, а Флэг ничего не знал. «Входи, Ллойд». Флэг был одет в прозаический синий купальный халат. В комнате работал мощный кондиционер, и Ллойду показалось, что он шагнул прямо в Гренландию. Но когда он проходил мимо темного человека, он все равно ощутил испепеляющий жар, который излучало его тело. В углу на белом плетеном стуле сидела женщина, которую Флэг привел с собой этим утром. Волосы ее были аккуратно убраны. Выражение лица было тупым и бессмысленным. Когда Ллойд взглянул на нее, по спине у него побежали мурашки. «Хочу представить тебе Надин Кросс», — мягко сказал Флэг у него за спиной. И Ллойд вздрогнул. «Моя жена?» Ллойд испуганно оглянулся на Флэга. «А это мой дорогой Ллойд Хендрид, моя правая рука. Мы с Ллойдом встретились в Фениксе, где он сидел в тюрьме и совсем уже было собрался пообедать своим товарищем по заключению. Собственно говоря, Ллойд, пожалуй, уже успел отщипнуть аппетитный кусочек. Так ведь, Ллойд?» Ллойд вспыхнул и промолчал. «Протяни свою руку, дорогая», — сказал темный человек. Словно робот, Надин протянула руку. Глаза равнодушно смотрели в точку, расположенную где-то у Ллойда над плечом. «Господи помилуй! Ну и кошмар!» — подумал Ллойд. Пот выступил по всему его телу. «Рад познакомиться!» — выдавил он и пожал теплое мясо ее руки. «Можешь опустить руки, любовь моя!» — сказал Флэг. Надин опустила руку между ног, и пальцы ее забегали, как клубок змей. С чувством, очень похожим на ужас, Ллойд понял, что она мастурбирует. «Моя жена чувствует легкое недомогание», — сказал Флэг, хихикнув. «Кроме того, она, как говорится, в интересном положении. Поздравь меня, Ллойд, скоро я стану папой». «Поздравляю», — сказал Ллойд. Губы его онемели. «Мы можем открывать все наши маленькие секреты в присутствии Надин. Так ведь? Она молчалива, как могила. Так что у нас с Индиан Спрингс?» Ллойд моргнул и попытался привести шестеренки своего мозга в движение. «Там все идет хорошо», — вымолвил он наконец. «Все идет хорошо?» Темный человек наклонился к нему, и на одну ужасную секунду Ллойду показалось, что сейчас он откроет рот и откусит ему голову. «Тебя нельзя обвинить в слишком подробном анализе ситуации. Тут есть еще одно дело. Когда я захочу поговорить еще об одном деле, я спрошу тебя о нем». Голос Флега стал более резким. Он почти кричал. Ллойд никогда не замечал за ним таких стремительных смен настроения. И это пугало его. «А сейчас я хочу, чтобы ты доложил мне об Индиан Спрингс, и на твоем месте, Ллойд, я бы постарался сделать это как можно скорее». «Хорошо», — пробормотал Ллойд. Он достал из кармана блокнот и в течение следующего часа говорил об Индиан Спрингс, о реактивных самолетах и о ракетах «Воздух-Земля». Флэг снова расслабился. «Как ты думаешь, смогут ли они совершить налет на Боулдер через 2 недели?» — спросил он. «Скажем, к 1 октября». «Карл сможет», — неуверенно произнес Ллойд. «Насчет 2 других я не уверен». «Я хочу, чтобы они были готовы», — пробормотал Флэг. «Я хочу, чтобы к весне эти люди прятались в норах. Я хочу напасть на них ночью, когда они будут спать». «Я хочу, чтобы с их городом случилось то же самое, что с Дрезденом во Вторую мировую войну». Он повернулся к Ллойду, и лицо его было мраморно-белым. На лице его сияла усмешка, словно кривая турецкая сабля. «Я им покажу, как засылать шпионов. К весне они будут жить в погребах, когда мы отправимся к ним и устроим охоту на свиней. Я им покажу, как засылать шпионов». Ллойд, наконец, отважился вставить слово. «Третий шпион? Мы найдем его, Ллойд. Об этом не беспокойся. Мы найдем этого ублюдка». «Мне кажется, мы знаем, кто он», — тихо сказал Ллойд. «Что? Что ты сказал? Третий шпион?» «Нет», — сказал Флэг решительно. «Нет, ты пытаешься поймать собственную тень. Насколько я знаю, он друг парня, которого зовут Ник Андрес». Флэг рванулся через комнату так быстро, что Ллойд даже не успел этого заметить. Через мгновение он уже схватил Ллойда за воротник рубашки и сдернул его со стула. Ужасный, тошнотворный жар обжег Ллойду лицо. Черные глаза ласки были теперь лишь в дюйме от его собственных глаз. «И ты болтал здесь битый час об Индиан Спрингс? Да я выброшу тебя вон в то окно!» Что-то, возможно, зрелище уязвимости темного человека, а, возможно, мысль о том, что Флэг все равно не убьет его до тех пор, пока не вытянет из него всю информацию, дало Ллойду мужество выступить в свою защиту. «Я пытался сказать вам», — закричал он, — «вы прервали меня, и вы скрыли от меня этот трахнутый красный список. Если бы я знал о нем, этот сучий идиот был бы у меня в руках еще вчера вечером». Потом он полетел через всю комнату и ударился о дальнюю стену. Из глаз у него посыпались искры, и он ошеломленно рухнул на паркетный пол. В ушах у него гудело. Флэг подошел к Ллойду с выражением фальшивого сочувствия на лице. «Извини», — сказал он, — «давай выпьем». Он протянул Ллойду руку и помог ему встать. «Ты будешь неразбавленный бурбон, верно?» «Прекрасно». Флэг подошел к бару и налил 2 стакана. Ллойд выпил залпом половину. Ему стало немного лучше. «Мне никогда не приходило в голову, что красный список может тебе понадобиться. В нем было 8 имен. Теперь осталось только 5. Это были члены их комитета и старуха. Андрес был одним из них. Но сейчас он мертв. Да, Андрес мертв, я в этом уверен». Он бросил на Ллойда пристальный, ядовитый взгляд. Ллойд начал рассказывать, время от времени сверяясь со своим блокнотом. На самом деле, в этом не было никакой необходимости, но ему надо было хотя бы иногда отрываться от этого пылающего взгляда. Начал он с Джули Лори, а закончил Барри Дорганом. «Ты говоришь, он умственно отсталый?» — задумчиво сказал Флэг. «Да». Лицо Флега расплылось в счастливой улыбке, и он закивал головой. «Так вот оно что!» — сказал он, обращаясь не к Ллойду, а куда-то в сторону. «Так вот почему я не мог увидеть!» Он замолчал и подошел к телефону. Спустя несколько секунд он уже разговаривал с Барри. «Вертолеты! Один пусть ведет Карл, а другой — Билл Джеймисон. Непрерывная связь по радио. Пошли 100 человек. Проследи, чтобы у них были его приметы. Каждый час докладывать мне». Флэг повесил трубку и радостно потер руками. «Мы поймаем его. Как мне хотелось бы отослать его голову его дружку Андерсу. Но Андерс мертв. Не так ли, Надин?» Надин ничего не ответила. «В вертолетах не будет особого толку», — сказал Ллойд. «Через 3 часа уже стемнеет». «Не трусь, Ллойд!» — весело воскликнул темный человек. «Не сегодня, так завтра. Он не мог далеко уйти. Нет, он где-то совсем рядом». Ллойд нервно теребил свой блокнот, мечтая только об одном — оказаться где-нибудь подальше отсюда. Сейчас Флэг был в хорошем настроении. Но у Ллойда не было уверенности, что это состояние продлится после того, как он узнает о мусорном баке. «У меня есть еще одна информация», — произнес он неохотно. «Она касается мусорного бака». «Милый мусорок, он отправился в очередное многообещающее путешествие?» «Я не знаю, где он сейчас. Перед тем, как снова уйти, он устроил один фокус в Индиан Спрингс. Он пересказал то, что узнал от Карла». Лицо Флэга помрачнело, когда он услышал о том, что Фредди Кампанари при смерти. Но когда Ллойд закончил, лицо его вновь было безмятежно. Флэг нетерпеливо махнул рукой. «Ладно, когда он вернется, убейте его. Но быстро и безболезненно. Я не хочу, чтобы он страдал. Я надеялся, что он дольше останется с нами. Возможно, Лойл, ты этого не поймешь, но я чувствовал какое-то внутреннее сродство с этим мальчишкой. Я думал, что смогу использовать его, и уже использовал. Но я никогда не был уверен на все 100. Даже у великого скульптора может дрогнуть в руке резец, если резец плохой. Верно, Ллойд?» «Конечно. А ведь он оказал нам огромную услугу, вооружив нас ракетами. Не так ли?» «Да, это так. Он вернется. Скажи Барри, чтобы он устранил его. Безболезненно, если возможно. А сейчас меня больше волнует этот идиот на востоке от нас. Я мог бы отпустить его, но тут дело в принципе. Вполне возможно, что мы управимся до полуночи. Я уверен, что он сейчас едет на велосипеде прямо посередке 1.15, в надежде на то, что бог этой старухи о нем позаботится. Но ведь она мертва. Да и бог ее тоже мертв, насколько мне известно». Ллойд облизал пересохшие губы. «Я пойду?» «Прекрасно, Ллойд, прекрасно». Темный человек не смотрел на него. Он подошел к Надин и уставился ей в лицо. «Все будет хорошо. Очень хорошо». Через 15 минут Ллойду позвонил Стэн Бейли из Индиан Спрингс. Стэн был в истерике, разрываясь между ненавистью к мусорному баку и страхом перед темным человеком. Карл Хоу и Билл Джеймисон вылетели на разведку в 6.02. Еще один обученный пилот, Клифф Бенсон, летел с Карлом в качестве наблюдателя. В 6.12 оба вертолета взорвались в воздухе. Как он ни был потрясен, Стэн догадался послать 5 человек в ангар номер 9, где стояли 5 оставшихся вертолетов. В каждом из них оказалась заложена бомба со взрывателем, подключенным к обычному кухонному таймеру. «Нет сомнений», — сказал Стэн, — «это мусорный бак, он озверел. Только Богу известно, куда еще он заложил свои бомбы». «Проверь все», — сказал Ллойд. Сердце его бешено билось, адреналин кипел в крови, а глаза чуть не вылезали из орбит. «Проверь все! Подними всех людей и прочеши с ними каждый квадратный дюйм этой мудацкой базы! Слышишь меня, Стэн?» «К чему все эти хлопоты?» «К чему?» — завопил Ллойд. «А ты сам не понимаешь, мудозвон, что случится, когда большой хлыщ узнает о том, что вся база...» «Все пилоты погибли», — мягко перебил его Стэн. «Как ты этого не поймешь, Ллойд?» даже Клифф. У нас осталось